Я горестно смотрела в чашку и молчала. Михаил Степанович с Иннокентием тоже молчали и время от времени вздыхали, выражая тем самым свое сочувствие. Очень скоро вернулась Мышильда и с порога заявила: «Все точно! Химка и Гаврюха!» «Значит, родственник», — задумчиво сказала я. «Ну, тут наверняка не скажешь», — взъелась мышь на новоявленного братца. «Химка в девках родила». «Будучи в услужении в нашем доме», — закончила я, — «и из дома ее не выгнали, и отчество ребенок получил прадедова, а когда подрос, тоже был взят в дом. Яснее ясного, соседский жилец нам троюродный брат по деду. Ребенок был незаконно рожденный, и потому не брат», — не сдавалась Мышильда. Мне очень хотелось с ней согласиться, но факты — суровая вещь, и я с печалью констатировала: имеет право рыть. «Момент!» — сестрица с прокурорским видом уселась напротив меня. «О кладе прадед рассказал только деду. Остальных детей, как законных, так и прочих, на тот момент в городе не было. Как Гаврюха о нем мог узнать? Да еще шельмец план составить!» Я призадумалась. Бабка тогда жила у родственников. Значит, в доме заправляла Химка и намерение прадеда угадала. Но конкретное место проворонила. Оттого-то в плане конкурента показана вся левая половина дома, начиная с флигеля. И после такого воровского способа получения сведений позволить ему рыть, ужаснулась Мышильда человеческому коварству. «Даже если и троюродный, а это бабушка еще надвое сказала». Я пребывала в нерешительности. Оттого смотрела в потолок и ждала озарения свыше. Оно не заставило себя ждать. «Он родственник», — хлопнув по столу ладонью, провозгласила я. «Прогнать его мы не можем. С этим ничего не поделаешь. Но так как сведения он заполучил воровским путем, копать ему не давать». «Совершенно справедливо», — кивнула мышь, протягивая мне руку. И мы скрепили решение рукопожатием. Перед лицом внешней опасности семейные антипатии были неуместны. Мужики сидели за столом, выпучив глаза и совершенно окаменев. Самым окаменелым был Евгений. Но, как ни странно, он первым пришел в себя. «Вы вправду никого тут не тронете?» — спросил он с опасливым сомнением. «Не-не», — заверила Мышильда. «Все будет тихо, без шума и пыли». Утром меня очень рано разбудила сестрица. «Пойдем до жары поработаем, а уж потом позавтракаем». Она пребывала в отличном расположении духа. Поиски клада продолжали свое благотворное действие на ее характер. Я собралась за 5 минут, и мы отправились на пустырь. Громкие храпы из шалаша возвестили о том, что Михаил Степанович еще почивает. Мы подошли к фундаменту и ахнули. За ночь опять трижды рыли в разных местах. И это при том, что у нас имелся собственный сторож. Я рванула к соседской дыре и, оказавшись возле дома номер 5, заприметила возле палисадника бабку. «Где жилец?» — рявкнула я, от великого возмущения забыв поздороваться. Бабка охнула, присела и раскинула руки, готовая орать «караул!» «Где жилец?» — повторила я. «А нет его!» — развела бабка руками. «Убег с вечеру. Сказал, что дела у него и нынче не заночует. А что случилось-то?» «Ничего. Вернется, вы ему, пожалуйста, передайте, что если я его увижу по ту сторону забора, то ноги выдерну. Я вернулась на пустырь и решительно подошла к шалашу. Ухватила Михаила Степановича за ноги и извлекла на свет Божий. Потом поставила его вертикально и, дождавшись, когда он откроет глаза, спросила, тыча пальцем в свежие раскопы. «Это что?» «Что?» — испугался предпоследний. «Что-что?» — повторила я. «Тебя спрашиваю, для чего ты был сюда поставлен, то есть положен? Клад из-под носа свистнут, а ты не увидишь?» «Обеда не будет», — прорычала я, отпуская почти бесчувственное тело бывшего супруга. «Ни на кого нельзя положиться», — сокрушалась сестрица. «Прям хоть сама сторожи». Настроение было испорчено. То, что враг копался в нашем фундаменте и остался безнаказанным, несказанно печалило. «Да черт с ним!» — махнула я рукой. «Приступаем к работе». Приняв черта на свой счет, Михаил Степанович залез в шалаш и затих там, да так основательно, что мы умудрились совершенно про него забыть. Нам предстояло очистить от хлама изрядное пространство, и мы взялись за работу. Примерно минут через 10 ее пришлось прервать. Мышильда, зацепившись за что-то штаниной, не удержалась на ногах и упала. «Что за дерьмо?» — спросила она громко и стала обследовать место, где рухнула. Зацепилась она за лист железа, точнее, за его угол, нахально торчащий из земли. Сам лист был присыпан землей и мусором. Мышильда сначала попробовала разогнуть мешавший кусок, потом попыталась его выдернуть и позвала меня на помощь. Изрядно поднапрягшись, я вынуждена была признать, что моих сил явно недостаточно. Нахальный кусок железа начал раздражать нас по-настоящему, и мы взялись за него всерьез, счищая лопатами землю. За этим занятием нас застал Евгений, пришедший звать к завтраку. «Тут подпол был», — пояснил он, присев на корточки. «Глубокий, страсть от старых времен. Вот и прикрыли, стало быть, чтобы беды не случилось. Ребятишки или еще кто упасть могли. И уж точно руки-ноги переломали бы». Предполагаемый подпол находился совсем не в том месте, где по плану значилась кухня, и особого нашего интереса не вызвал. Мы позавтракали, а уж потом вернулись к злополучному листу железа, по дороге отметив загадочное отсутствие «Жигулей» Иннокентия Палча и его самого. «Может, домой подался?» — предположила сестрица. «По балкону соскучился?» «Уехать не простясь? Без намеков и легкого шантажа по поводу самоубийства?» «На Иннокентия Палча это не похоже». Забыв об Иннокентии, мы занялись листом и вскоре смогли сдвинуть его в сторону. Открылся лаз в глубокое и темное пространство. Я поднапряглась и сдвинул лист еще больше. Пространство подпола предстало перед нами в свете солнечных лучей. Он был глубокий, около 2 метра, длиной 1,4 метра и почти такой же в ширину. Кроме мусора, разглядеть там ничего не удалось. «Пожалуй, спущусь», — сказала Мышильда без особого энтузиазма и стала приглядываться, как половчее это сделать. Я пришла ей на помощь. Взяв за руки, спустила в яму, а потом, подумав, спрыгнула и сама, хотя считала, что дело это зряшное. В подполе совершенно не было ничего интересного. Как я уже говорила, он не имел ничего общего с вожделенной кухней. «Глянь, Елизавета!» — позвала сестрица, сидя на корточках и с интересом разглядывая кладку. «Дом-то наш шибко древний был. Видишь, нижний фундамент отличается. Думаю, здесь стоял дом, обветшал или сгорел по обыкновению, и на его месте наш построили». «Да», — с уважением покачала головой Мышильда. «А чего ж удивляться-то?» Заинтересовавшись археологическими изысканиями сестрицы, заметила я. Город древний, места здесь красивые, река совсем рядом. Жили люди.